Глава 9. Приспособление души к новому миру. Появляясь в земном мире младенцем, человек в течение нескольких первых лет учится осваивать новую наружную оболочку, данную душе в виде физического тела, и одновременно приспосабливается к окружающей среде. Один человек приспосабливается к жизни в тундре, другой в пустыне, третий в субтропиках. Даже на одной земле условия среды в разных ее частях значительно отличаются друг от друга. А что уж говорить о разных мирах. Переезжая из одной страны в другую, человек чувствует, что какое-то время ему требуется акклиматизация на новом месте. Некоторые люди воспринимают ее болезненно, другие легко. Но в любом случае организму требуется определенным образом перестраивать себя, чтобы его работа соответствовала новым условиям. Только один организм будет перестраиваться болезненно, а другой незаметно, так как его душа накопила больший опыт приспособления к новым условиям среды. Способность приспосабливаться к окружению требуется душе не только в одной жизни, но при перевоплощениях в одном мире и при переходе души из мира в мир. То есть функция приспособления является необходимой и вечной. Поэтому обратим на нее наше пристальное внимание. Функция приспособления требуется каждой прогрессирующей душе, так как все новое для индивида, а в особенности новая окружающая среда, всегда оказывает на него обособленное влияние, привыкнуть к которому возможно лишь подстроив собственную структуру и композит под законы и принципы развития данного мира. Поэтому такая подстройка есть наработка определенного вида привычек или типов привыкания к условиям существования в этом мире. Тем самым подчинение законам рождает функциональную зависимость приспособления, которая, в свою очередь, формирует в душе личности привычки. А постоянные привычки уже есть автоматически исполняемые действия, качества от функций которых входят в основу подсознания. Поэтому приспособление есть начальный этап к возникновению последствия основных принципов действия личности, привычек, которые неповторимы и индивидуально одинаково независимы как от совершенствующейся личности, так и от окружающей среды нового мира. Функция приспособления всегда есть действие, причем возникновение его является первичным фактором, который существует лишь в начале попадания индивида в новый мир. Затем данная потребность в приспособлении как первично существующей закономерности отпадает. Поэтому фактор приспособления постепенно перевоплощается в функцию привыкания, которая сопровождает личность на всем оставшемся периоде пребывания в данном мире. Тем самым приспособление есть та первопричина, которая рождает следствие – привыкание. Любой начинающийся фактор требует привыкания, причем он сам адаптируется к новой среде обитания, и одновременно все окружающее тоже приспосабливается к его существованию. Поэтому такой процесс двойственности всегда преследует данную функцию приспособления. Отсюда следует, что признаки взаимосвязи и взаимозависимости поддерживают окружающую действительность в строго определенном последовательном функциональном проявлении, так как процессы любого мирообразования требует прежде всего всегда конкретной определенности в подчинении законам данного мира.